Глава 20. Все возможности темного венца. Поздним вечером, когда Егор вернулся домой, отца еще не было. Видимо, встречался с Натальей или задержался на работе. В холодильнике стоял готовый ужин. Картофельное пюре с котлетами. Оставалось только разогреть в микроволновке. Парень улыбнулся. Отец позаботился, когда приезжал на обеденный перерыв. Лучи заходящего солнца едва пробивались сквозь задернутые занавески, и в квартире стоял легкий полумрак. Раскрытая подшивка Вероники лежала на кухонном столе. Похоже, детектив изучал записи перед уходом. Взгляд Егора упал на одну из раскрытых страниц. «Молнии. Гнев богов, перед которым с древних времен трепетали люди и прочие земные твари. Стихия, не подвластная никому. Стоит ли удивляться, что даже темная сила проклятой короны не может устоять перед ней? Удар молнии, этот страшный белый свет, способен в мгновение ока сбросить морок и уничтожить темное колдовство. Когда-нибудь это спасет чью-то жизнь». Егор тут же вспомнил ужасную ночь в Белогорах, черную дымящуюся фигуру и то, как она изменилась при вспышке молнии. Видимо, речь в книге шла именно об этом. Но сейчас парню не хотелось забивать себе голову подобными вещами. Его мысли были заняты совершенно другим. Кукушкин взял со стола чистую ложку и сунул ее в подшивку вместо закладки, а затем закрыл красный фолиант и отнес его в гостиную, чтобы не заляпать едой. После этого поставил ужин в микроволновку. С грядущей вечеринкой в доме Вишняковых все складывалось удачно. Галина при ребятах позвонила матери, и та милостиво согласилась. Ярослава с Натальей решили сходить в театр, так что дом на несколько часов полностью будет в распоряжении студентов. Егор был этому очень рад. Он пользовался любым случаем, чтобы побыть с Дашей, пока им отлично удавалось скрывать все от ее отца. Лишь самые близкие друзья были в курсе, что они по-прежнему встречаются. Для других же это оставалось секретом. Кукушкин знал это, потому что некоторые студенты универа пытались флиртовать с Дашей, не догадываясь о том, что у нее уже есть парень. Его это не беспокоило, ведь он был уверен, что девушка любит только его. И он платил ей тем же. Да и Владимир Решетников больше не вспоминал о Кукушкиных, а значит, ему было неизвестно об их отношениях. Поужинав, Егор поставил грязные тарелки в мойку и хотел включить воду, когда в комнате раздался протяжный скрип. Он тут же замер, прислушиваясь. Будто дверь скрипнула. Но в их гостиной не было дверей, которые могли бы издать подобный звук. Там даже шкафов не было. Только книжные полки, мягкая мебель и телевизор. Он прошел в комнату и замер в дверном проеме. Там сгущалась вечерняя тьма. Шторы были задернуты, не раздавалось ни звука. Егору вдруг показалось, что одна из занавесок шевельнулась. Он моргнул, вглядываясь в полумрак, но больше никакого движения не заметил. Однако парень вдруг почувствовал, что за ним наблюдают, будто он в комнате не один. По спине побежали мурашки. Егор сглотнул и сделал глубокий вдох, пытаясь собраться с духом. Что на него нашло? Почему ему мерещится всякое? В квартире никого, кроме него самого. Надо успокоиться и перестать паниковать. Кукушкин хотел вернуться на кухню, и тут отчетливо услышал совсем рядом тихий вздох. Какого черта здесь происходит? Длинные шторы у окна снова шевельнулись, будто по ним прошла волна. Набравшись решимости, Егор шагнул в комнату и отдернул занавески. Одна из створок окна была приоткрыта. В щель дул легкий ветерок. Ух, зараза. Ну вот, ничего сверхъестественного. Наверное, отец открыл окно, чтобы немного проветрить, и забыл закрыть его, уходя на работу. Стоит ли из-за этого сходить с ума? Кукушкин протянул руку, чтобы закрыть окно, и в этот момент чье-то ледяное дыхание коснулось его затылка. Парень застыл на месте. Это уже не мог быть обычный сквозняк. И ему точно не померещилось. Егор начал медленно поворачивать голову. В этот момент холодильник на кухне отключился, но уже через мгновение громко заработал вновь. Видимо, в электросети произошел скачок напряжения. Парень ощутил запах озона, как во время сильной грозы, а затем по коже снова побежали мурашки. Он обернулся с самыми худшими предчувствиями, но в гостиной по-прежнему никого не было. Кукушкин поежился, не понимая, что творится. Сердце гулко заколотилось. Ему стало очень страшно. И это ощущение лишь усилилось, когда в темной квартире вдруг потемнело еще сильнее, будто солнце за окном окончательно село. Егор мельком глянул в прихожую и похолодел. Входная дверь была окутана густой тьмой. Клубы черного дыма просачивались в щели, проникая в квартиру из подъезда. Поднимались к потолку прихожей, формируя высокий черный столб, который постепенно принимал очертания человеческой фигуры в плаще из клубящейся тьмы с блестящей короной на голове. Твою ж! Егор поспешно огляделся в поисках какого-нибудь оружия, но в гостиной ничего подобного не оказалось. А темный пришелец плавно вплыл в комнату, отрезав парню все пути к отступлению. Тьма стелилась по полу и поднималась по стенам. Кукушкин испуганно отступил от черного призрака. Спокойно. Тьма, окутывающая жуткую фигуру, вдруг рассеялась, и Егор увидел перед собой гадалку Веронику. Если бы не знал, что она мертва, вообще ничего не заподозрил бы. Сходство было поразительным. Короны на голове женщины уже не было. Венец Маргалианы будто растворился в воздухе вместе с клубами черного дыма. Парень ринулся к двери, но Вероника упреждающе вскинула руку вверх, и он настороженно замер. Я не хочу причинять тебе вреда, Кукушкин. Да? Ну, а я так не думаю. Особенно после того, что случилось в Белогорах. Вы сами виноваты, глупцы. Мне нужна лишь книга Вероники. Ваши жизни меня пока не интересуют. Егор застыл, вспомнив, что книга лежит на журнальном столике прямо за его спиной, и призрак явно ее уже заметил. Парень понял, что необходимо немного потянуть время, а сам лихорадочно придумывал, что предпринять. Зачем она тебе? Затем, что даже я еще не знаю всех возможностей этого венца. А в книге описано все. Отдай ее мне, и я уйду, не причинив тебе вреда. Зачем ты это делаешь? Что тебе нужно? Ничего особенного, малыш. Это всего лишь старая добрая месть. Покойница плавно двинулась вперед, и Егор попятился от нее. В это время черты лица гадалки расплылись, фигура слегка раздалась вширь, и на парня надвинулся уже Константин Перелозов. «Отдай мне книгу, дурень! Это не ваша битва, и вы меня мало интересуете. Но если встанешь у меня на пути, не поздоровится и тебе, и твоему отцу!» Кукушкин сорвался с места и ринулся на монстра, целясь кулаком ему в челюсть. Но тот проворно отскочил в сторону. Слишком проворно для своей тучной комплекции. Яростно взревев, он схватил Егора за плечи и швырнул через всю комнату. Парень в полете почти перевернулся вниз головой и с грохотом впечатался в стену гостиной. Потом тяжело рухнул на пол. А следом за ним посыпались картины, висевшие на стене. Борясь с головокружением, он кое-как сел, пытаясь восстановить дыхание. Черный призрак с язвительным смешком сгреб книгу со стола и сунул под мышку, а затем молниеносно трансформировался в столб черного дыма. Тьма пронеслась мимо потрясенного Егора и выскользнула из квартиры. Кукушкин даже не был уверен, хлопнула ли входная дверь. Бледный от страха, он приглушенно выругался и застонал от боли. Книга Вероники, из-за которой им с друзьями пришлось столько пережить, исчезла. Хорошо еще, что Егор недавно догадался сфотографировать страницы на телефон. Добравшись до мобильника, он трясущимися пальцами начал набирать номер отца.